а кто-то и вовсе затеял нечто экзотическое на вроде метания ножей и прочих острых предметов в специально подготовленный для этого деревянный чурбан. Виктор Иволгин честь спецназа не ронял и попадал метко. Его подначивал усевшийся на колченогий табурет с кружкой чая Вакарин. «И что ты будешь делать, если тебе в лесу медведь попадется? А мы его вот так». Капитан метнул в чурку топор. Тот вошел в дерево почти побух. Седых заинтересованно обернулась. «Здорово, что еще могем?» Иволгин немного подумал и достал откуда-то конек от фигурного катания, скептически оценил заточку и молниеносно метнул в цель. «Бинго!» В гараже раздались заслуженные аплодисменты. Вакарин повернулся к их валькирии. «У тебя как успехи?» «Да загонял, чертяка!» «Никогда бы не подумала, что этот хлыщ такой ловкий!» Семенов залыбился. «Так я с детства в баскетбол, волейбол, флорбол». Иволгин бросил мимолетный взгляд на любителей настольного тенниса. «Наталка, а он тебя в выносливости обходит, как огурчик, а ты запыхалась». Седых бросила ракету и в сердцах выдохнула. «Нет, чтобы обнадежить, командир, старший оперативник не упустил случая подначить. Это тебе не мужиков железными палками на ринге колотить. А вы сами, Григорий Дмитриевич, почему пример не показываете? У меня тихий спорт, рыболовный. Там выдержка и терпение потребны». Веселье прервал спустившийся сверху Басов. Он придирчиво оглядел комнату отдыха. «Ну что, молодежь, отдыхайте. Не без этого, Христофор Бонифачевич. А что, есть дельце. Не для тебя сегодня, Виктор. Девочки, давайте ко мне». Семенов не удержался от сомнительной подколки. «Сразу двоих, если потребуется для дела, то и троих». Задрал бородку вверх Басов под ехидные взгляды остальных мужчин. И всем тут же прилетело по ментальному шлепку в затылке. «Ой, Пелагея, шуточки у тебя дурацкие, Илья». Бармен дождался, когда девушки ушли, и пробормотал. «Входит в силу наша ведьмочка. Что-то дальше будет». Иволгин ощерился. «Это еще ладно, но ты представь этих валькирий в силе. Нас же потом с тобой на пенсию погонит». В кабинете директора отдела чрезвычайных событий управления информационных систем службы специальной связи и информации ФАПСИ было солнечно, но вовсе не душно. Окно нараспашку уставилось на Ленинградский проспект и голубеющее над ним небо. Хозяин указал девушкам на стулья и сам уселся в свое директорское кресло, дар от неизвестного спонсора. Вообще-то, принимать от гражданских лиц подарки было нельзя, но иногда подобное оформляли. Задним числом, бюджет не особо жалился, но сам процесс составления заявок был жутко забюрократизирован. «Растекаться по древу не буду. Есть интересное задание как раз для вас двоих». «Что, где?» Тут же всколыхнулась Наталья. Ей уже надоело до чертиков перебирать бумажки. Хотелось действа, кулачных боев и видеть глаза ворога, или что у него там вместо них. «Командировка намечается. На юг области. Ну, ты знаешь где?» Запрос пришел через посредников из Кинозерского парка. «Что-то серьезное». Седых тут же напряглась. «Пока не знаю. Для того вас туда и посылаем». «Почему именно нас?» Наконец, заговорила Пелагея. Первый весенний загар к ней не приставал, кожа лишь покраснела местами. Это на Наталье густо расцвели веснушки, грозясь позже соединиться в виде коричневого загара. «Да все просто, девушки. Наташа у нас с тех мест. Чуть дальше, Христофор Бонифачевич», поправила начальника Седых. «Не суть. По меркам средней полосы ехать вам аж за три области. Все-таки 500 километров не шутка. Так что стартовать вам завтра с самого утречка. Пока документы оформите». «Христофор Бонифачевич, а я тогда почему, а не Вакарин?» Директор отдела ЧС откинулся в кресле. Хоть их организация и была отчасти военизированной, но чисто воинские приемы «я начальник, ты дурак» здесь не использовались. Основное в армии выражение «чем больше дубов, тем крепче наша оборона» также не подходило. Их сфера деятельности находилась на стыке науки, мистики и методов работы старой доброй тайной канцелярии. То есть формальные законы никогда не являлись препонами для сотрудников ЧС. Ограничивали, но лишь отчасти. В случае ЧС у Басова полномочия имелись выше губернаторских. А кому положено, в сейфах лежали запечатанные пакеты с бумагами на сей счет. И слава богам, что они практически не использовались. Во-первых, такие вопросы задавать начальству не принято. Во-вторых, ты у нас также состоишь на оперативной работе и подписала давеча контракт. Кстати, поздравляю со званием младший лейтенант, так что привыкай к самостоятельным заданиям. Седых внимательно слушала начальника, но все-таки решила его перебить. Так, получается, Пелагея нынче главная? Формально нет, ты все-таки выше по званию и опыта больше, но в оперативном плане она имеет право брать руководство в свои руки. И не перебивай, пожалуйста. В-третьих, именно там пригодится ее дар. Трескина подобралась, ее льдистые глазенки уставились на Басова. Что ищем? Христофор Бонифачьевич пожамкал губами. С недавних пор ему становилось не по себе от взгляда этой странной девчушки, и его тогда мучили некие сомнения. Все необычное, что выходит за рамки. Кинозерье, место силы древнейшее, и как джин в бутылке отлично сохранилось. Но от поползновений с той стороны неплохо запечатано. Умели наши предки в такие игры играть. И все же, сориентируйтесь на месте. Информация не с первых рук. Тамошние дамочки себе на уме, никогда ни полслова лишнего не скажут. Не любят они нас, Христофор Бонифачьевич. Съехидничала Наталья. Басов не обиделся, лишь ухмыльнулся уголками губ. Там дела прошлые. А если поконкретней, Христофор Бонифачьевич, нам там работать. Присоединилась к коллеге Трескина. Случились у нас как-то разногласия в плане разделения полномочий. Я же сказал, край там древний, свои тараканы в головах бегают. Это с виду чистый родник старой Руси, а копни поглубже и такое вылезет. Но работы они нам лишние не подгоняют, сами с усами. Так что все остались при своих. Девушки переглянулись. Седых разухабисто резюмировала. Понятно, если и будут бить, то не ногами. Ну, тогда силадненько. Потер руками Басов, довольный тем, что легко отделался. Заодно наш новый пепелац опробуйте на дороге. Да быть не может. Седых восхищенно заиграла глазами. Очень даже может. По городу его обкатали, все заправлено, залито, так что в путь. События этой весны, а к делу, наконец, для разъездов выделили настоящий внедорожник. Правда, китайский, но российского производства. В Туле собирали. Для бюджетников, к которым предъявляли требования обязательного отечественного происхождения автомобиля. Этот фактом стал огромным подспорьем. И потому машинки с логотипом «Н» моментально появились в армии, полиции и в спецслужбах. Разве что, отделу ЧС досталась самая проходимая из моделей, слизанная с известной японской марки. Седых подкатила с позаранку прямо к дому Пелагеи. Тем более, что выезд на железнодорожный мост находился неподалеку. Архангельск стоял, как Венеция на островах, и согласно злословию некоторых граждан напоминал тюрьму. Везде вода, и бежать некуда. На левый берег, откуда шли все магистрали в остальные части страны, имелось лишь два моста. В случае ЧС коллапс был неизбежен, да и в обычные дни утром и вечером там наблюдались жуткие пробки. Народ желал проживать в отдельных домах или коттеджах, а работать в городе. «Можно я поведу?» Наталья придирчиво осмотрела коллегу. Одета, как положено, ветровка, флисовка, карго-штаны, крепкие ботинки, кепка с ушами. Приятно иметь дело не с зеленым новичком. После поста гайцев пересядешь, но только добрин наволока. Ладно, солнце уже беззастенчиво поливало улицы майского города. Сходили с ума птицы, что недавно перебрались домой с южных куртертов, предвкушая царство белых ночей и обилие корма в виде мошкары. Север для них был настоящим раем. Жаль только, что так далеко летать. Из окна за уезжавшей племянницей наблюдала Варвара Петровна. Куда архивариус может направляться в командировку на такой огромной машине? И что это за девушка в военной форме? Что-то ее племяшка не договаривает. В 5 утра трасса М8 была чиста и безмятежна. Лишь редкие встречные автомобили нарушали спокойствие. Обгонять же их было некому. Как отъехали от города, Пелагея втопила 130 и поставила круиз-контроль, лишь изредка подруливая. До Холмогорской развязки об ограничениях скорости даже можно было и не думать. На посту ГИБТ, что находился у поселка Дорожников на выезде из города, какой-то сонный гаишник, было, попытался их тормознуть от скуки, но вовремя сориентировался по особенному номеру. Наталья лишь усмехнулась. Полицейский лишил ее милой забавы под названием «А вы кто такие?». Специфика службы обеспечила старшего лейтенанта целым ворохом удостоверений, и все они были настоящими. И кто они такие, на самом деле, пусть высокое начальство разбирается. Седых служила не первый день и очень сильно сомневалась, что на их опричнину имелась хоть какая-то управа, но потому и спрос сотрудников был не слабым. Хотя что их сможет испугать после того, как они смотрели глаза в глаза потустороннему. И это счастье, что остальные люди принимали подобное за сказку. Ведь и среди так называемых эзотериков и уфологов было не так много тех, кто верил в это всерьез. Большинство принимали свои занятия за некую игру или хобби, что помогает скрашивать заурядность будней. Небольшая часть любителей непознанного были постоянными пациентами дурки, и очень немногие оказались погружены в нечеловеческое с головой. «Здесь заправимся», они остановились на развилке в поселке Брин-Наволок. Наталья посмотрела на приборную доску и махнула рукой. «Около Плесецка хорошая заправка, там и заправимся по пробку, чтобы до Вершинина хватило. На обратном пути до Каргополя скокнем, добавим топливо, а сейчас пойдем кофе возьмем, он тут неплохой, да и от жареных сосисек я бы не отказалась». Небольшая АЗС была по причине раннего утра пуста, и потому их быстро обслужили. Девушки скинули ветровки, оставшись в майках, подставив солнцу лица и руки. Они уже заканчивали скромный завтрак, когда к заправке подскочила черная затонированная наглухо девятка. Оттуда вышли два напружиненных пацанчика. Оказывается, такой типаж еще остался в дальней глуши. «Девахи, прокатиться с нами не желаете? Шашлык-машлык, трали-вали». Седых скользнула взглядом по необезображенным интеллектом лицам потенциальных ухажеров и метким броском кинула стакан в мусорное ведро. «Ребятки, мы на ведрах не катаемся». Самый наглый из пацанов, покручивая в руках ключи от своей машины, подошел к китайскому джипу и стукнул по капоту кулаком. «Ты смотри, какие соски борзые нарисовались». Наталья резко обернулась. «Еще одна подобная шутка». Пацанчик ухмыльнулся. Хоть девушка и была его на голову выше, но его это нисколько не волновало. «И чё, попеку позвонишь, много ему насос». «А-а». Захват у бывалой из пшницы был поистине стальным. Парень аж присел от боли. «Эй», отпустила быстро. «А то что?» Седых с ухмылкой обернулась к накачанному приятелю водителя девятки. Тот без лишних разговоров бросился на девушку. Судя по движениям, этот гражданин занимался боксом. Наталья стремительно встала в стойку и ушла в сторону, ловко сделав подсечку боксеру. Затем хватка совершила болевой захват его головы. «Не дергайся, а то шею поломаю». Спортсмен, видимо, что-то понимал в схватках, потому что тут же захлопал ладонью по асфальту. Седых отпустил его, а затем за шкирку подняла водителя, придав ему ускорение в сторону девятки хорошим ударом в задницу. «Сделайте так, чтобы я вас не видела». От служебной двери раздались жидкие аплодисменты. Курившие там сотрудницы АС с иронией, следившие за избиением младенцев, разом воскликнули. «Так их, надоели до чертиков». Пелагея, все это время наблюдавшая за происходящим у дверей внедорожника, недовольно помотала головой. «Обязательно было именно так их наказывать?» Разгоряченная схваткой и до нельзя довольная собой Наталья уселась на водительское кресло. «Ты предлагаешь погрозить им пальчиком? Можно было показать удостоверение». «Эх, Палашка, на них такое не срабатывает. Даже вид пистолета лишь усилит агрессию. Только физическая боль, быстрая и неотвратимая. Ну, не знаю». Седых завела автомобиль и вывернула не трассу. «Я тебя понимаю. Насилие лишь рождает новое насилие. Но подумай о тех девушках, что не могут оказать сопротивление. Эти два гаврика в следующий раз хорошенько подумают, прежде чем начнут наглеть. Может быть...» Трескина вздохнула. «Но по мне таким должны заниматься мужчины. Как романтично. Но в реальности мужиков рядом может не оказаться, это раз. И разговор между мужчинами обычно проходит намного агрессивней. Эти перцы запросто могли достать ножи. Не каждый, даже сильный мужик способен оказать в таких условиях сопротивление. Да и борец. Грохнет он обидчика и сам же сядет. Так что разруливать лучше нам, женщинам». Пелагея удивленно покосилась на коллегу. «С такой точки зрения я как-то не думала. Просто у тебя не было подобного опыта. Я же как пацанка росла. Даже странно, что в университете потом выучилась. Это батя меня на путь наставил. Сказал, что к кулакам должны вдобавок прикладываться мозги. Повезло тебе с отцом». Сказана фраза была таким тоном, что Наталья лишь искоса глянула на коллегу-ведунью. Не в ее правилах лезть в чужую душу. Трасса А-215 извилисто струилась между лесами, озерами. Седых не раз по ней ездила и знала, где можно ускориться, а где лучше притормозить. Деревья зачастую подходили к дороге вплотную, но асфальт был хорошим, и за дорогой следили. До самого Плесецка почти не наблюдалось ни поселков, ни деревень. Лишь у станции Имца появились первые дома, переезд и придорожные кафе. Опричницы быстро заправились на окраине поселка и по окружной обошли райцентр стороной. За железной дорогой остался и самый северный космодром мира. Опричникам не раз приходилось бывать там, но в основном, чтобы получить техническую информацию из первых рук. Задачи отдела были всесторонними. «Что ты знаешь о Кинозере?» Трескина задумалась, вспоминая прочитанную вчера информацию. Озеро занимает часть тектонического разлома, в ложе которого разместились три соединенных между собой озера. Кинозеро, долгое и свиное. Изрезанная форма берегов объясняется работой древнего ледника. Глубина – до 120 метров. Поговаривают, что в нем водятся самые огромные щуки, что могут и тёлка утащить под воду. Седых фыркнула. Ну, ты еще про лохнесское чудовище придумай. Но рыбы в озерах и на самом деле много. Дядька у меня там любил рыбачить. Через Волок и систему озер. Далее по Кенеданеге шел очень древний торговый путь. Также именно там проходила миграция племен Веси в сторону Двины. Про это я не знаю, но артефактов они оставили предостаточно, подтвердила Наталья. Что ты имеешь в виду? Седых обогнала фуру, впереди шел прямой участок, и она включила круиз-контроль. Отличная машина, как нам ее не хватало. Сегодня оценим и подвеску. А все же, какая ты настырная. У нас в Каргополье разные про их народец поговаривают. Народец там странный, да и места чаровные, но ведь именно там, в Кинозере, в 19 веке были записаны многие из былин, что казались потерянными. 83 былины записал Гильфердинг в середине 19 века, это же сказочный край. Седых холодно глянула на разгоряченную историей коллегу. Палаш, ты только вот не забывай, что вместе с древними сказами они могли и еще кое-что сохранить от чудских предков. Потому твоя первейшая задача – сканировать и запоминать. На рожон не лезь. В твоих делах я не помощник. Бармен тебе рассказывал, что до тебя были в отделе настырные ведьмочки. Плохо закончили. Служба у нас государева, и по делам мы там казенным. Задачу выполнили, и хватит. Это не обсуждается. Трескина окатила коллегу холодным взглядом. Вот, значит, кем вы меня считаете. А ты не забежайся. Знала, на что шла. Если есть в тебе силы, то используй их во благо, остальное от лукавого. Наконец-то мокша. Внедорожник проскочил мост через небольшую, но полноводную реку и стремглав выкатил на прямую трассу. Справа завиднелись бесконечные поля, заросшие сорняком, и заблестела синевой река. Это Онега? Прилипла к окну Пелагея. Она самая. Дорога новгородцев к Студеному морю. Как я люблю здесь ехать. Какие у нас просторы. БРР, у меня от северной тайги мурашки по коже. У нас в Каргополье леса полегше. Наталья вся светилась, лениво подруливая одной рукой. Китаец честно глотал сотни километров пути, отрабатывая на все 100 удобными креслами, управлением и неслыханным для отечественных уазиков комфортом. Трасса в Понежье шла в стороне от деревень, но их было отлично видно. То и дело и на противоположном берегу Онеги мелькали дома, и даже церкви. Все говорили о том, что раньше это был обжитый еще в седую старину край, да и климат по сравнению с Поморьем уже иной, лес смахивает на тот, что рос в средней полосе. Куда дальше? В Конево поедем, я там знаю кафешку хорошую, да сладким затаримся. В Кинозере все дороже, а там и за реку. Поля ярко желтели первоцветом, деревья густо опушились зелеными, еще клейкими листочками. Эти недели между весной и летом были самыми любимыми у большинства северян. Время надежд и ожиданий. Что-то ёкнуло и в сердцах девушек, лица покраснели, приголубленные ярким солнышком, глаза засветились, а мысли улетели куда-то вдаль. Глава 12. Край былинный. После Конева они проехали через Онегу по понтонному мосту, вызвав удивленные взгляды мужчин, что собирали деньги за проезд. В их представлении молодые девицы такие серьезные агрегаты не ввязывались. Дальше дорога шла по грейдеру, по причине весны неважному. Вот здесь все преимущества высокого клиренса и больших колес оказались уместны. На некоторых участках дороги Наталья даже гнала под 80, обгоняя груженные бревнами лесовозы. Вскоре они пошли вдоль полноводной реки Кины, древнему пути новгородцев к Студеному морю. Пелагея с интересом взирала на проносящиеся мимо деревни. Не все из них были заброшенными. То здесь, то там виднелись приложенные руки рачительных хозяев, обшитые вагонкой или сайдингом дома, свежие гаражи или сараи. Частенько избы были украшены узорочьем, наличники и карнизы покрыты затейливой резьбой. И еще вот на что особенно обратила внимание уроженка Верхней Тоймы. Уклад крыш здесь был в основном русский, а не чудской. И почти под каждым коньком висел старый или обновленный знак Ярилы, славянского бога весны и плодородия. Но Пелагея ведала, что именно этот оберег использовался русскими людьми для защиты от нечистой силы. И такое частое его появление служило толстым намеком на тонкие обстоятельства. «Наташа, тормози! Что такое? Глянь, какая колокольня красивая! можно туда проехать. Они въехали в деревню Измайловскую. По ту сторону Кины высилась старинная церковь и колокольня. Те чудесно отражалась в водах реки, на которой еще не сошло половодье. Седых с сомнением оглядела странный мост. Он деревянный, на так называемых городних, срубленных из дерева и заполненных камнями быках в форме лодок. Наталья считала, что таких уже и не осталось в природе. «Не, я туда не поеду, тогда я схожу, меня подожди». Наталья уже смирилась с тем, что временами ее коллега будет брыкаться, но сейчас это не имело никакого значения, да и передышка не помешает. Они и так график перекрывают. Все-таки молодцы дорожники, трассу неплохую обустроили. Не то, что было еще лет 10 назад с грунтовыми участками и вечной белой пылью. За сооружениями давно не следили, церковь и колокольня здорово обветшали и представляли собой жалкое зрелище, что, в общем-то, стало уже делом привычным на просторах России. Люди уезжали в города, экономика поменялась. «Такую красоту теряем», — с горечью прошептала Трескина. «Что поделать, тут народу почти не осталось, у нас дома не лучше, но ведь масса туристов мимо проезжают. Уж можно было потратить толику денег на восстановление». Наталья хотела цинично упомянуть, на что в России власти обычно тратят финансы, но затем решила промолчать, и в самом деле скотство, о таких объектах собственного наследия не заботится. Пелагея между тем подошла к церкви и положила руки на стену, застыв на некоторое время. «На Малине», — тихо прошептала она, — «все сохранилось. Какие же тут чистые души обитали». Вот здесь Седых нечего оказалось сказать в ответ. Хоть девушка и была крещеной, и в детстве бабка ее на службы регулярно водила, но так она и осталась невоцерковленная и мало что понимала в богословии. Ощутив себя уязвленной, Наталья пробурчала: «Ты это чуешь?» Пелагея обернулась, сейчас ее прозрачно-голубые глаза светились. «Меня бабушка как-то возила в Белоруссию. Родственники там у дедушки с войны остались, и побывали в Полоцке в старинном женском монастыре. Главный храм большой и красивый, но есть старый, маленький и скромный. Ему уж 1000 лет, наверное. Там внутри монахиня пожилая сидела и рассказывала историю. Ходить не может по хозяйству, таким образом общине помогает. Она мне и поведала: встань, девонька, у стены, прижмись всем телом, и тебе тепло на душе станет». Седых с интересом оглянулась на коллегу. Такой воодушевленной она ее редко видела. В этот момент даже можно было признать, что Пелагея очень красивая. «И что, я так и сделала. Вот тогда в первый раз все это и ощутила. Та церквушка невероятно намаленная была, энергии на атомную бомбу хватило бы. Подобную я видела только в Боголюбово, там, где князя Андрея Боголюбского убили. Вот как, тоже старинная и с печальной энергетикой. А у лестницы, где князя порешили, чернота до сих пор стоит. Подожди, ты же ведунья, ведьма, и тебе не мешает Христос?» Пелагея мягко улыбнулась и достала серебряный крестик. «Он никому не мешает, ни чтобы зло множить, ни чтобы добро творить». Наталья задумалась. «Ты права, под крестом столько плохого совершено, потому что мир сложнее наших представлений о нем. А что ведунья, так мы и поставлены в мир, чтобы границу его сторожить. Тем и ангелы на небесах занимаются». Пелагея посмотрела наверх, только у них масштабы величавей. Седых также подняла голову, а потом нахмурилась. «Хватит болтать, поехали, осталось уже недалече». Так и оказалось. После Першлахты дорога окунулась в густой лес, и минут через 15 они поворачивали к Вершинино, столице Кинозерского национального парка. Именно благодаря ему удалось сохранить здешнюю старину и артефакты. Вскоре они спускались вниз к Кинозеру, имеющему весьма причудливую конфигурацию. Именно в этих урочищах располагался водораздел между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном. Такое вот сакральное место. Дорога пошла вдоль берега, а на горе высилась знаменитая Никольская часовня. Как будто вернувшаяся обликом из ветхой старины, она доминировала над окружением, заставляя задирать голову и думать о вечном. Они остановились около визит-центра нацпарка. Наталья вышла из автомобиля, заляпанного свежей весенней грязью, постукала колеса и оглядела кузов. Затем опричница достала телефон. «Сейчас позвоню нашей связной». Пелагея усмехнулась. «Ты так говоришь, как будто мы в разведке. Зря смеешься, так и есть. Считай, что мы временно на враждебной территории». Трескина резко обернулась к напарнице, на ее лице отразилось крайнее удивление, но совет опричница восприняла стоически. Иначе зачем подписывала кучу бумаг, о которых ранее и слыхом не слыхивала? Они стояли на южном склоне, и солнце понемногу входило в силу. Двери автомобиля были распахнуты, Девушки разлеглись на откинутых креслах и принимали солнечные ванны. Надо пользоваться любой минутой раннего лета. Закон для северян. Внезапно кто-то проскользнул на заднее сиденье и радостно завопил. «Наталка, 100 лет, 100 зим. Это где вы такую красивую машину отхватили? Надолго к нам? Что за лебедка белая с тобой? Куда путь держите?» Ошарашенные опричницы повернулись к бойкой молотке, которая то и дело хваталась за густые рыжие пряди, которые падали на конопатое в рябь лицо. «Дарья, ты чего на звонок не ответила? А чё, я в магазин пошла за печенками да баранками, а то хватилось, и к чаю нет ничего». Местная жительница подняла сетчатую сумку. «Я вас так рано и не ждала, тут на кося, звонишь». «Ладно», Седых посерьезнела. «Чего случилось у вас? Ой, чей-то и случилось». Дарья от избытка чувств всплеснула руками, и из сумки посыпались баранки. «Вот я разиня, айда ко мне чай пить». Наталья скривилась. «Из вашей болотной водички? Да она самая полезная и есть», — обиделась молотка. Седых сначала повернулась к коллеге и лишь потом согласилась. «Но чтобы быстро, что мы зря так рано приехали». Дарья широко улыбнулась. «А ты не торопись, все равно за день не успеешь». Сидели на кухне обычного деревенского дома, разве что вид был чудесный на озеро. У причала стояли простые грибные лодки и моторки, на одной мужики собирались на рыбалку, тщательно проверяя сети. Рядом крутились собаки, радостно подвывая. «Наталка, к директрисе ни в коем разе не ходите». Если Наталья с подозрением смотрела на желтоватую воду, в которой заваривали чай, то Пелагея к болотному оттенку отнеслась спокойней. «Чай, не баре, чтобы очищенную химией водичку хлебать». Она поинтересовалась. «А почему она нас не любит?» Дарья махнула рукой. «Да кто его знает, дела дней минувших. Любит она все сама решать, да не все получается». Седых поставила чашку на блюдце и категорически потребовала. «Дарья, кончай пустопорожнее нести. Что случилось такое, что нас сюда срочно дернули?» Рыжая молотка враз на лицо посерьезнела и кивнула в сторону Пелагеи. «Я думала, по старой памяти Марфа приедет. Она кто? За место нее. А как?» Дарья несказанно удивилась. «Ведунья? С каких берегов?» «Двинских», — спокойным тоном ответила Трескина. Дарья подумала и что-то для себя решила. «Сильные там были жонки в старые времена. Ну, тогда слухайте. Все в разе случилось. Козел черный позавчерась пропал, и крест на часовне, что на мызе, упал на земь, а ветра не было. Чего такое несешь, Дарья?» «Подожди, Наташа, еще кресты где-то падали?» Рыжая молотка задумалась. «Да неведомо мне, старые часовенки по берегам, ходу туда только на лодке, да и на мызу вы вброд, как летом, не попадете. Есть моторка, в Усть-Пачи договорилась, дадут, но за бензин заплатить придется. У нас в вершине на слухи быстро расходятся, да и козел именно там пропал». «Понятно». Дарья выглянула в окошко. «Ой, мой с рыбалки едет. Девки, собирайтесь. Там в Усть-Пачи в часовне Николы Угодника вас Патрикеевна ждет. Она все и обскажет. Здесь вам лучше не задерживаться, а то не ровен час из администрации о вас узнают». Они подкатили к повороту на Пачу, когда Трескина выкрикнула. «Тормозни, пожалуйста». Пелагея рыбкой выскочила из автомобиля и с восторгом подошла к огромной сосне, сплошь обвешанной разноцветными тряпочками, заветами и лоскутами. Девушка осторожно касалась их руками. «Ты что такое делаешь? Они говорят со мной. Люди оставляют здесь кусочки надежды». Затем Трескина подошла к толстенному стволу дерева и обняла его. Седых напряженно ожидала, что-то ей во всем происходящем не нравилось. «Зачем нам это? Этому древу уже более 200 лет. Оно много чего на своем веку повидало. Нам нужна священная роща. Говорят, их тут более 30. Нигде в Европе больше такого количества в одном месте не существует. Что же тут особенного? Погода на севере переменчива. Налетела нежданная туча, и в поселок Усть-Пачу, что с трудом впихнулась в длинную косу на Свином озере, что намыла река Пача, они вкатили в сумраке. Очень странное селение, вытянутое вдоль и сжатое водами озера, имело лишь одну улицу, по которой Седых устремилась вперед. «Где здесь часовня-то?» — тормознула около клуба Наталья и начала натягивать ветровку. «Спросить, что ли, у бабок?» «Не надо», — внезапно задрожала Пелагея. Девушку трясло, глаза выкатились, на лбу появилась испарина. «Что с тобой? Никак заболела? Это они так смотрят, не по нраву я им». «Так». Седых затянула молнию и вызверилась в открытое окно внедорожника. «Тетки как детки, на неместных всегда так поглядывают. Ты не понимаешь, они ведают, кто я, Наталья нажала кнопку поднятия стекол и протянула. «Вот дела, они тут что, все ведьмы?» «Нет, ты опять-таки не понимаешь, но они чувствуют». «Так, подруга, не раскисать, поехали, разберемся. Не по нраву мы им, видите ли, так и невесты на выданье перебьются». Часовня Николая Чудотворца была стиснута со всех сторон неказистыми постройками. Мимо проскочишь и не заметишь. Их ждали. Светловолосая улыбчивая женщина сошла с крыльца и цыкнула на баранов, что торчали рядом. «Здравствуйте, гости дорогие. А я уж все глазенки проглядела. Это вы из Архангельского города будете? Мы самые. Я Наташа, это Пелагея. Ой, какие молодые и баские. И таких к вам берут, какие уж есть. Что у вас случилось, Елизавета Патрикеевна? А у нас беда, девочки. Козел пропал». «Так, стоп, что за козел? И почему такая буча? Ради этого нас из города дернули?» Женщина строго поджала губы и кивнула в сторону врат. «Внутрих поговорим, служивые». Седых лишь хмыкнула и нажала кнопку на сигнализации автомобиля. Перед дверью они накинули косынки. Часовня оказалась маленькой, но очень внутри приятной. На полу здоровенные плахи, коим лет 100 точно есть. Наверху чудесными образами раскинулись расписанные небеса. Девушки тут же уставились туда. Елизавета Патрикеевна довольно улыбнулась. 140 лет как молодой мастер из Конева расписал небо, живописное потолочное перекрытие в местной часовне святителя Николая. Звали того автора Федор Захаров Як. 17 годков ему тогда было, душа чистая, краса какая. Пелагея приложилась к иконе, из ее глаз вовсе исчезла печаль и настороженность. Хозяйка также оттаяла, погладив девушку по голове. «Приняла матушка тебя, будет удача в деле». Наталья ее оптимизма не разделяла. «Что за матушка, и что за тетки нас неласково здесь встретили?» Елизавета Патрикеевна вздохнула и начала объяснять. «Матушка землица, все мы ее дети, это вы в городах все позабывали. Я сама с Каргополя, палаша стой мы, деревенские мы, то-то я погляжу, вы такие свойские, а местные?» Тут в Усть-Пачи народ разный собрался, от старинной-то деревни мало что осталось. Тут же запань в советские времена стояла, лес ловили и собирали в плоты. Вот разного народа с разоренных деревень до лесопунктов и свозили, а глаз там разноликий. Седых колыхнулась. «Ведьмы, откуда?» Хозяйка захохотала. «Такого у нас испокон веков не водилось. Водяника почитали, крестным ходом шли на Петров день. Тогда козел каким местом? Не токмо он, девушки?» Елизавета Патрикеевна погрустнела. «И крест в мызе пал, бают, что и в других местах нечисто, а козла наверняка в жертву на камне хотят принести. Так тетушки бают. Со старины такого не бывало, в священных рощах и ветки ломать запрещено, и ругаться. А тут эко лихо задумано. Как парк власти организовали, так к нам разные люди зачастили. Художники, писатели, народ светлый и ученый. Но пришли и те, кто зло и лихо ищет». Отвернулась от иконы Пелагея, глаза ее засверкали. Наталья глянула на нее и усмехнулась, товарка снова в деле. «Бывают, глаз темный и чужой, вот тетки и поглядывают, кто и зачем к нам приехал». «Понятно», Седых хлопнула в ладоши, «нам тогда на мызу, вода высокая, токмо на лодке пройдете. Я договорилась с Петюней, незадорого, веди». «Мутит чего-то, Патрикеевна?» Наталья за мотором сидела уверенно, ловко проводя лодку по протоке. «Летом здесь по мосткам пройти можно, кувшинки цветут, лилии, баска. А вон и мыза, в ней всего два двора жилых. В самом деле, печки в той стороне пыхали дымом, кто-то возился по хозяйству, слышался гул двигателей». Седых повела лодку к мосткам, где уже стояли две моторки. «Здесь пристанем, с той стороны заросли тростника». Девушки уже были обуты в рыбацкие бахилы, что защищали ноги полностью. Закинув рюкзачки за спины, они засеменили наверх. Островок был холмистым. Вскоре за раскисшим полем они заметили ветхую часовенку. Хоть это и был новодел, но и он понемногу приходил в негодность. Рядом, как водится, стояла священная роща. Особо в ней выделялась толстенная ель. Пелагея подошла к ней и положила на заскорузлую кору ладони. Только проснулась матушка. Сколько же в ней чаровной силы? Тут? Нет. Тогда почему креста нет? Наталья показала наверх. Пелагея не ответила и полезла вверх по лестнице. Отсюда открывался просторный вид на озеро, острова и деревушку. Трескина крутилась на месте, закрыв глаза, затем вздохнула. Уловить не могу, но точно не колдун. Сила не та. Понятно. Любитель, что далеко не лучше. Почему? Они спустились вниз и достали из рюкзаков термос с чаем и баранки. Седых начала пояснять новичку. От таких любителей копаться в магии ожидать можно разных глупостей. Да и зачем он тут, непонятно. Правильно Елизавета Патрикеевна рассказала. Водяник в тутошних местах с древних времен силу имеет. Дружи с ним, и горя не будет. Мужики вон рыбу ловят круглый год. Ряпушка с озера вкуснейшая. Щуки, налима, окуни, ясь, пескарь, уклейка, окунь, сик. Нужно искать следок камень. Козел здесь неспроста, да еще и черный. Я только про Николин камень ведаю. Но он далеко, в Каргопольском секторе парка. Пешкадралам нынче до туда не пройти. Вода высокая. Тогда чего сидим, дело за полудень. Про камень они узнали у Петюни, что встретил их у причала. Веселый мужичок уже принял беленькое и сидел судой рад радешенек. В ведерке рядом плескалось несколько окуней и уклеек. Девчата ухо будет, настоящее. Веселимся, а чего и нет. День какой, девахи какие. Осторожней на поворотах, родимый. Дело к тебе есть. Где тут поблизости следовик имеется? Такой, чтобы старинный и чудесатый. Петюня пьяно вскинул голову. Так это, на Казимир камень если токма, он у нас чудодейственный. Наталья сдвинула брови. Где такой? Почему не знаю. Это по воде надо до Першлахты чипать. Напротив Пармского остров, весь лесом зарос. Бают, там Казимир и растет. На карте покажешь? Седых открыла навигатор на смартфоне. Вот здесь, а приставать лучше вот тут, на плесе, и идти через лесок. Там островок на один плевок. Ха-ха. Рассмеялся своей шутке мужичок, затем что-то вспомнил и подобрался. Только вы молчок, никому. Казимир богатырь чужеземный, но большую силу, сказывают, имел. Туда только по пущей охоте жонки катаются. Если вам по своей болезной нужде, то лучше на Николин камень. Никола чудотворец всем помогает. И это, заветы не забудьте. Седых буркнула. Идти далеко, бензина дай еще. Пока готовили моторку, Наталья бурчала. Надо к машине сходить, достать припасы да дождевики. По воде долго идти, все верст 30 будут, к ночи токма прибудем. Ничего, улыбалась Пелагея, они уже светлые, только где нам платы взять? У меня есть, это хорошо. Наталья уважала людей запасливых и готовых к любому повороту дел. Только вот не понимаю, если это почитатель черной магии, то почему его нам с потрохами местные не выдали? Не в первый раз он здесь, может, волонтер или торговец. Примелькался. Хаем, соображаешь, только чего нынче приспичило, так радоница, день особый, живые встречаются с мертвыми, со всеми сборами опричницы замешкались, идти по озеру на моторке дольше намного, чем на машине, еще и само кинозеро не прямое, а весьма заковыристое, не зря в тектонической расщелине расположено, сначала из Свиного надо пройти в длинное озеро Долгое, потом мимо Погоста и Вершинина пройти в само кинозеро, петляя между островов, выйти на простор и двинуться к истоку Кины. Пелагея тихо сидела на носу, крепко завязав платок. Наталья также была неразговорчива, кляня себя за то, что не взяла надувную лодку с мотором. Опричник обязан быть готов ко всему. Клонящееся к закату солнце оставляло на волнах радостные блики, вода засинела небесами, а изумрудные луга по берегам, только воспрянувшие от зимней спячки, радовали глаз. К означенному лесистому островку подходили в наступивших сумерках. Опять набежала темная туча, и даже не одна. Седых сделала круг и нашла песчаный плес, подходящий для пристани. Выходим. Держи конец. Они затащили моторку вглубь. Наталья замела по-быстрому следы волочения, накрыла моторку маскировочной сетью и внимательно огляделась. Берем вещи и дождевики, пенки не забудь. Похоже, что дождь собирается. Гроза будет. Седых бросила испытывающий взгляд на коллегу и поняла, отчего у нее такой мрачноватый настрой. Эта Трескина чувствует себя в жуткой да нельзя обстановке, как рыба в воде. Ей же пока ничего не понятно. Куда нам? Пелагея уверенно показала на группу высоких деревьев. Туда. Видишь, платы висят. Это священная роща, и знают о ней только местные. Чужакам туда ходу нет. Там и следовик растет. Как знаешь, Седых поправила на ремне открытую кобуру с пистолетом и потрусила через высохшие заросли в указанную сторону. Чищоба оказалась нехоженной, они потратили минут 15, чтобы на маленьком острове найти камень-следовик. И в самом деле, богатырь. Седых восхищенно обошла гранитный валун высотой 1.2 метра и шириной в 4. Спереди на северной стороне у него нашлась выемка, а поверх лежали несколько старых платов заветов и крохотные лампадки. Помоги, пожалуйста. Пелагея ловко залезла на камень и достала из рюкзака 2 расписных плата. Затем развела руками и что-то зашептала. Как ни прислушивалась Наталья, так ничего и не поняла. Слова были явно не русские. Загадывай. Что? Ошарашенно ответила Седых. Завет свой. Камень исполнит. Старший лейтенант отдела ЧС внезапно полностью забыла их служебные правила. Больно уж местечко здесь волшебно и наводит на разные мысли. И она совершенно не ощущала присутствия чего-то злого, древнего да нечто глубоко сакрального, дарившего их предкам милость богов. Откуда здесь этот камень? Как попал сюда? Неужели земля родимая родила его, как женщина ребенка? Затем в голове полыхнуло видение, и доблестный сотрудник опричнины расслабилась. Завет ушел к праотцам. Перекусим, пока дождя нет. Не была бы в засаде, я бы шалаш нам сделала. Седых достала из рюкзака упаковку с бутербродами и термос. А мне и кусок хлеба в горло не лезет. Страшно. Стало быть, близко он, нехрест. Зачем кресты порушил? Силу пробует. И кресты охрану несут на порубежье. Затем часовни наши предки везде и ставили. Не хотели один на один оставаться с силами незнаемыми. Все равно поешь, нам силы понадобятся. Так, а где мои наручники? Они пополдничали, поднялся ветер, и стало накрапывать. Внезапно Пелагея встрепенулась. Мотор на воде, слышу. Наталья деловито проверила, как достается из кобуры пистолет и уверенным движением дослала патрон. В отличие от остальных опричников, у нее и Иволгина на вооружении были импортные глоки. Где они их достали, было неведомо. Но сим обстоятельством оба гордились. Вакарин предпочитал отечественный Стечкин. Остальные довольствовались проверенным временем пистолетом Макарова. Вскоре звук моторки стал громче, затем разом затих. Козел, отчего-то порадовалась Трескина и встала с места. Сидеть. Ты прикрываешь, я действую. Внезапно грохнуло. Где-то неподалеку началась гроза, и блеснули молнии. Первая майская гроза. В полутьме около камня показалась темная фигура. Стало отчетливо слышно жалкое блеяние козла. Еще бы, никому не охота, чтобы его в жертву приносили. Незадачливый колдун подошел к выемке на камне и начал что-то бормотать, затем достал огромный нож. «Стоять, или я тебе сейчас мозги вышибу». Любитель магии на поверку оказался чуваком прошаренным. Сотворив некое знамение, он магическим образом отбросил опричницу в сторону и подтянул ближе упирающегося козла. «Дрянь, ты не помешаешь мне». «Уйди или убью». Внезапно сквозь грохот и гул качающихся деревьев послышался спокойный голос Пелагеи. «Ты никого сегодня не убьешь. Лучше остановись по-хорошему». Колдун-самоучка оглянулся и завыл. «Ты мне не помешаешь, ведьма, изыди». Но только он поднял руки для колдовства, как взвыл еще громче. Его ладони начали пылать. «Я тебя предупреждала. Это наша земля. Вам, поклонникам Люцифера, делать здесь нечего». Любитель черного мира в отчаянии заорал и поднял руки вверх. «Повелитель, помоги, я принесу тебе кровавую жертву». Наталья затрясла головой, стараясь прийти в себя. Все это на самом деле выглядело предельно жутко. Выпрямившаяся в струнку с сияющими глазами Пелагея и одетый во все черное незнакомец с перекошенным злобным лицом. В полутьме сверкали молнии, внезапно одна из них ударила в остров. Запахло паленым, в голове помутилось. Пелагея отшатнулась, а колдун радостно воспрял и снова начал тянуть к себе бедолагу козла. «Врешь, не возьмешь». Седых стреляла метко. Нож нечестивца отлетел от удара пули в сторону, а его хозяин испуганно вздрогнул, отчаянно закричав. «Но этого не может быть, он же заговоренный». Наталья сплюнула. «Ты не с теми связался, придурок. Следующая пуля разнесет твою тупую башку. На колени, руки за голову». Освобожденный козел тут же убежал куда-то в лес. Молнии прекратили хлесть о землю, а к колдуну-любителю резво подскочила Пелагея, ловко повязав ему на голову вышитый рунами плат. Незнакомец взвыл и повалился на колени. Его била конвульсия. «Я столько лет ждал, вот и дождался». Руки. Наручники опричницы также были непростыми, и шансов колдуну не оставляли. Внезапно наверху будто открыли люк, и пошел жуткий ливень. «Подруга, ищи козла, а я пока отведу этого к лодке. Надо сразу капитана вызвать, перевозки по его части. Колдун-то явно не местный, а мы с тобой в баньку». Я Дарью заранее предупредила. Седых не видела, как Пелагея напоследок положила обе руки на камень, и тот как будто на миг засветился изнутри. Признал за свою родню, как брат-сестру. Оба они от одного рода. Глава 13. В гостях хорошо, а дома лучше. До бани опричницы добрались уже при свете. Все-таки на дворе практически белые ночи. Дарья беззастенчиво дрыхла, а баня тем временем остыла, так что было не до парилки. Освежившись горячей водой и банным духом, Седых доложила Басову о поимке неизвестного, но с особыми задатками колдуна, чем изрядно того огорошило. Колдуны на самом деле огромная редкость. Сжигали их в свое время пачками, невзирая на характер деятельности. Алхимики, знахари, просто экстравагантные ученые. Все пошли во времена реформации под нож. Особенно зверствовали протестанты, усматривая в тех, кто знает слишком много о природе вещей, прямых себе конкурентов. В итоге и сами распались на множество течений и сект, так и не договорившись между собой. Да ладно бы сами колдуны, тогда были уничтожены во множестве артефакты, коим перевалило за несколько тысячелетий. В итоге оскудела магическая наука, напрочь оказалась забыта потомками. Басов ожидаемо отдал приказ выдвигаться к трассе М8. В обязанности опричниц не входило конвоирование задержанного. Наталья в здравом уме рассудила, что фирменные наручники с чужака снимать не след. Так что неудачливого любителя потусторонних сил просто закинули на непромокаемую подстилку в багажник. Выпив кофе в дорогу, девушки двинулись в путь, поочередно сменяясь друг с другом. Адски клонило в сон, ночка выдалась больно уж особенной, и пережитое здорово сплотило, в общем-то, еще совсем молоденьких девушек. Это в старопрежние времена они давно были бы замужем. Сейчас юность длится до 30, да почему бы и нет, человек стал жить дольше, больше получать удовольствие от жизни, да и учеба отнимает много времени, к чему торопиться становиться старым. В районе Плесецка на них вышел Иволгин, и они встретились у заправки на окружной. Топливо уже оставалось в обрез, это, считая то, что было беззастенчиво слито с лодки Петюни. Сам рыбак остался спать в моторке, даже не заметив, что в его кармане прибавилось денег. Будет на что утром опохмелиться. Неважно выглядите. Где товар? Заглянул в машину Иволгин. В багажнике, товарищ капитан. Забирайте, а то уже попахивать начал. Да, командир силового прикрытия отдела ЧС лишь чертыхнулся. Никто не собирался давать колдуну отойти по нужде, так что тот напрудил в штаны. Седых с ухмылкой передала командиру ключи от наручников, и тот увел задержанного в броневик. Вскоре оттуда послышались недовольные возгласы. Наталья между тем свернула и выкинула в мусорный бак пленку, а Пелагея сбегала за кофе. Виктор, вернувшись к джипу, подвинул Наталью и сел за руль. «Такими я вас не отпущу, а колдун, его все равно в Москву отправляют. Мы пробили адрес, да и серьезные люди этой тварью заинтересовались». Девушки втихаря переглянулись и облегченно вздохнули. Их эпопея была закончена. Вскоре они дрыхли на заднем сиденье вместительного внедорожника. Через 3 часа две пары женских глаз наблюдали из кухни Варвары Павловны, как симпатичный и крепкий офицер галантно высаживает из большого джипа Пелагею. Вскоре в прихожей послышался звук открываемой двери. «Палаша, Машка, тебя откуда такую красивую привезли?» Гостья с удивлением рассматривала полевой камуфляж старой знакомой. В область по одному делу послали. Да, двоюродная сестра Пелагея Мария была отъявленной говоруньей. А что за баской мужчина тебя привез? Кавалер, скажешь тоже. Трескина устало присела на пуфик. Вставать вовсе не хотелось. Варвара Петровна всплеснула руками. Да на тебе лица нет. Быстро в душе сядет обедать. Мария глянула на часы и по-деревенски распевно произнесла. Скоро уж поужинать пора. Все-таки нельзя расслабляться с далекими от специфики ее работы людьми. Когда освежившаяся Пелагея вернулась в комнату, то застала там растерянных родственников, которые с потаенной тревогой взирали на нее. Рюкзак, его следовало сразу сунуть в шкаф, а сестра и тетка по доброте душевной решили помочь разобрать вещи. Вот и итог. На письменном столике лежала кобура с пистолетом, пачка спецпатронов, рассыпанные веером под отчетные деньги и удостоверения. «Палаша, ты где работаешь? Это что?» – дрогнувшим голосом спросила тетка. «Ну, ты даешь, подруга». Мария, наоборот, смотрела на сестру с неподдельным интересом. В ее жизни постоянно не хватало перчинки, а здесь в тихом, казалось бы, омуте водилось 1000 чертей. «Кто вам разрешил копаться в моих вещах?» Неожиданно суровым голосом ответила Пелагея и начала спихивать оружие и вещи обратно. «Вы знаете, что это уголовное преступление. Ты там поосторожней, Пелагея, со словами. Мы же все-таки твои родственники. Маша, ты не врубаешься?» Смотрели мою ксиву? «Ну да», уже с неуверенным тоном ответили сестричка. Пелагея молча достала пистолет, вынула магазин и начала отщелкивать спецпатроны с серебряными пулями. Варвара Петровна и Мария смотрели на действо, по их мнению, абсолютно несовместимое с характером их тихой родственницы, и глаза их все более расширялись. «По инструкции я должна застрелить вас на месте». Маша открыла рот, но не смогла произнести ни слова. Тетка в ужасе замахала руками. «Мы ничего не скажем». «Я знаю», — кивнула Пелагея и, ядовито улыбнувшись, щелкнула пальцами. Сестра попыталась заорать, но из ее открытого рта не вылетело ни звука. Затем, как будто из горла вырвалась пробка, и молодая женщина прохрипела: «Ведьма, тихо ты», — осекла дочку Варвара Петровна, а затем с уважением уставилась на племянницу. «В прабабку, значит, пошла, а сейчас идем полдничать, девахи». На кухню из соседней комнаты пробивались лучи солнца, лениво играя на полу и мебели. Уютный уголок располагал к комфорту. Пелагея в обе щеки уплетала треску под маринадом. Варвара Петровна пила чай из блюдечка, закусывая свежими ватрушками. Мария налила в бокалы красное вино. Стасик подарил. Калифорнийское. Палаша, будем. Вкусное. Еще бы. Столько стоит. В жизни бы такое не купила. Стас, твой ухажер? Ну как? Круглое лицо Марии было обрамлено светлыми кудряшками. Такая вот уродилась. Белянка белянкой, а кудри как у африканки. Прозрачные глаза сестры сейчас блестели. Живем вместе. Вроде мужчина неплохой, точно не жадный. Знаешь, в Москве это очень важно. Угу. Пелагея доживала кусок, выпила вина и растеклась на подушках. Все-таки ведовство отнимает много сил. И ни черта не понятно, что это ночью было. Знаний катастрофически не хватало. Вот и сейчас пришлось немного надавить на говорливую сестричку, чтобы стереть в памяти некоторые моменты. Так-то она деваха добрая, но очень уж болтливая. Аксива была выписана на областное управление ФСБ. Она получила разом несколько удостоверений вместе со званием младшего лейтенанта. Кроме ФСБ вдобавок МЧС, МВД и родное ФАПСИ, которое следовало показывать в очень редких случаях. Потому что умные люди в органах слышали об их отделе, но и понятия не имели, чем те на самом деле занимались. Меньше знаешь, крепче спишь. Чище руки, крепче кал. Болтун, находка для шпионов. Какие в Москве торговые центры? Можно целый день гулять. А спектакли, музей? Ты же ради культурного досуга туда уехала, не удержавшись, подначила сеструху Пелагея. Да что ты понимаешь? У меня там на такой же должности зарплата в 3 раза больше, и всегда по горящей путевке в Турцию или Таиланд улететь можно. Вот и сейчас в июне рванем в Кемер, а театр ходила как-то с подругами. Скучно, что-то бродит по сцене, болтают, хотя актеры все те же, что в кино, не мое. А концерты? Вот, ходила я в апреле на этого кудрявого в блестках, румына, так он болгарин, недоуменно откликнулась Варвара Петровна. Да какая разница, девочки? Такое шоу, все блестит, взрывается, а поет про что, да тебе не все равно, тогда, может, сходим на концерт, тут очень интересные бабушки с района приезжают, они такие старинные пенсии знают, что в твоей Москве не сыщешь. Мария недовольно покосилась на сестру, затем тряхнула головой и согласилась, а почему бы и нет, корни, так сказать, иногда можно себя потешить. Варвара Петровна улыбнулась и предложила: «Давайте тогда нашу, вдоль по морю, вдоль по морю, вдоль по морю, морю синему, вдоль по морю, морю синему. Плывет лебедь с лебедятами, самалыма, самалыма с аутятами, под ней вода не всколыбнется. Надлетает, надлетает тут есен сокол, он сшиб, сгубил лебедушку белую, он кровь пустил по синю морю, а перышко по подбережку». Распевшихся северных женок остановил требовательный звонок в дверь. Пошедшая открывать Мария с интересом уставилась на импозантного мужчину в форме. «Палаш, это да тебе». Иволгин заканчивал с Федором Васильевичем, начальником их гаража, механиком и мотористом с завхозом совместительно осматривать китайский внедорожник, когда ему позвонили. Солнце уже клонилось к закату. Капитан глянул в сторону лежавшего на верстаке смартфона и чертыхнулся. Кто бы это мог быть? С экрана на капитана строго взирал Басов. Он сейчас никак не походил на профессора, а скорее напоминал главу прайда Львов, готового порвать любого на куски. Почуяв неприятности, Иволгин подтянулся. «Что случилось, Христофор Бонифачевич?» «Беда, Виктор. Наш броневик нашли, и без пассажира, и в самом проклятом месте трассы, в лесах Вологодских». Тут же догадался Иволгин и нахмурился. «Что с ребятами? Мозги сожжены. Броневик нашли на грунтовке в лесу. Застрял в раскисшем болоте. Этот любитель как-то смог захватить управление над ними и хотел уйти. Но он плохо соображает в географии». «Ясно». По лицу Иволгина заходили желваки. С этими парнями он работал давно. Лицо директора отдела ЧС приблизилось к камере. «Так что бери девчонок и вперед. Вакарин уже мчится к тебе. Полный карт-бланш. Почему их? Тут без Марфы не обойтись. Лицо Басова перекосилось. Слегла Марфа, в больнице. Сам понимаешь, возраст-то какой. Да и Трескина неплохо справилась в кинозерье. Колдунишка не по ее вине ушел. А Седых тебе также пригодится. Все дороги в сторону Москвы перекрыты. Полицейским отдана ориентировка, что он серийный убийца, поэтому в случае сопротивления стрелять будут на поражение. Во как, впечатлился Иволгин. Так обычными пулями его все равно не угомонить. Этот урод уже перешел грань, и его не остановить. Урон и от обычных есть. Хоть свои жизни сохранят. Резонно. Потому собирай всех, и на буревестник. Докинут на вертолете МЧС. Времени в обрез. Там вас ждут. Приказ принят. Бывший спецназовец, прошедший горячие точки, Крым и Рым, развернулся. Васильевич, открывай арсенал. Пелагея, твой подопечный сбежал. Иволгин начал без предисловий, отослав родственниц на кухню. Да как это? Не знаю, пожал плечами капитан. Для того и летим. Куда? Да ты, подруга, никак выпила. А у нас боевое задание. Виктор снял с разгрузки фляжку и протянул девушке. Два глотка, не больше. И быстро собирайся. Полевая одежда номер один. Оружие со спецбоеприпасами с собой, да, после чудесного зелья усталость, и сон как рукой снял. Тогда вперед, и с песней. Пелагея убежала в комнату, а в прихожую заглянула Варвара Петровна. На ее лице разлилась тревога. Товарищ военный, опять что-то случилось, служба, виновато обернулся на нее капитан. Тогда, может, в дорогу что собрать, чай, ватрушки напекла, годится, скупо кивнул Иволгин. Капричнику проскользнула захмелевшая Мария. Халат на груди был распахнут более, чем нескромно. А у вас на службе все мужчины такие крепкие и симпатичные. Может, есть свободные? Женщина подошла к Виктору вплотную. Если ее кровь и не оказалась ведовской, то дар обольщения точно присутствовал. Оторопевшего от подобного напора Иволгина спасла вылетевшая из комнаты Трескина. «Маша, отойди, он уже занят. Шустра, сестричка!» Покачала головой Мария. «Ох, ты!» Только и смогла произнести тетка, что вошла в прихожую. В полевом костюме болотной раскраски Пелагея выглядела эффектно. Широкий ремень разгрузки только подчеркивал ее талию, на бедре прикреплен в открытой кобуре пистолет, по бокам висели подсумки. Маша отвлеклась от Виктора и восхищенно всплеснула руками. «Ну, ты, подруга, даешь, не дать не взять, Валькирия, дай тебе быстро косичку модную за плиту, товарищ капитан, поехали». Иволгин облегченно схватил пакет с провизией и поспешил на улицу. Уже в машине он озадаченно спросил Трескину, что ты имела в виду под словами, что я занят. Пелагея загадочно блеснула глазами, но промолчала. Она только училась искусству обольщения. Глава 14. Вологодские болота. Где, вы думаете, расположен самый пустынный участок трассы Холмогоры? Без деревень и ас по сторонам дороги. Нет, вовсе не в Архангельской области, а на стыке ее и Вологодской. Между Вельском и Симжей было лишь 140 километров тайги. Все селения находились в стороне от дороги. Относительно населенная местность вовсе начиналась около города Сокол. Все вооружены, Иволгин придирчиво осмотрел вылезшую из небольшого вертолета команду. Сам он, как и Седых, взял из арсенала по самозарядному вепрю на патрон 7,62. При их работе автоматические очереди не требовались. Оперативник Вакарин по старой памяти использовал СВД, которая из-за глубокого тюнинга вовсе не была похожа на стандартную армейскую винтовку. Он любил работать издалека, а для ближнего боя у него на разгрузке висел Стечкин. На крайний случай, так точно, капитан подошел к Трескиной. Она имела лишь ПММ. Основное ее вооружение было иного толка. Оружие к осмотру. Придирчиво осмотрев пистолет, он повернулся к Наталье. Ты успела ее хоть чему-то научить, на уровне новичка. Понятно. Пелагея, на рожон не лезть, но про оружие не забывай. Бей ворогу точно в лоб. Я поняла, тихо ответила Трескина. Ей было не по себе. Новое обмундирование натирало, да и надетое в попыхах белье под него не очень подходило. Хорошо, тогда вводное. Пока они летели, командир поисковой группы получил первые отчеты от следователей. Перевозчики, видимо, совершили огромную ошибку, сняв с неизвестного нам преступника наручники. Скорее всего, он попросился по нужде, и нужде немалой, отставить смешки. Этот фактор один из главных, что влияет на возможность побега. Пусть даже они отвлеклись на пару секунд для пристегивания браслетов спереди, нашему преступнику этого хватило. Трескина, насколько он силен, даже не знаю, Пелагея сжала зубы. Вакарин недовольно буркнул. Но ты же его стреножила, там мне мать-земля помогла. Этот колдун ошибся, выбрав заговоренный камень. Его волшба не нашей силы, потому и величину сказать сложно. Трескина взирала на командира смело, но не заносчиво. Тогда работаем по варианту 3, решился Иволгин, и все выдохнули. При таком раскладе разрешался немедленный огонь на поражение, безо всяких переговоров. Виктор знал, что так называемого любителя очень даже ждут в Москве, но он и так уже потерял 2 человек, а люди в их ведомстве были на вес золота. Да и сколько зла может принести колдун, ему известно. Так что пусть коллеги рыщут в окружении бывшего преподавателя юридической академии. Задача опричнина иная, им никто не указ. На отворотке их ждали 2 необычных транспортных средства на огромных колесах и с открытыми кузовами прогревали двигатели. Трескина выдохнула.